Я думаю о чем угодно и не думаю о главном. Я боюсь о нем думать. Ася вжалась в кресло и зажмурила глаза. Любава. Все то время, что они ехали в такси к Марише, как потом она стояла с виноватыми руками перед Вовочкой, как отдавала письма Кале, пила виски у Феди, следила за ниткой на юбке стюардессы, она, как глубокой, кровящей ране, боялась притронуться к тому, что называлось Любавой. Полощутся на ветру до синевы отстиранные простыни для нее, стакан молока в больших белых холеных руках, звенящий от возможного ужаса вопрос матери. Не сделает она больше ничего такого? Что она ей ответила? Бывает, мол, один раз? Почему один? С чего она взяла, что один? Откуда она придумала такое? Ее все время раздражала Любава, раздражала ее пышащее, не подорванное ни работой, ни раздумьями здоровья, раздражала мягкая, поскрипывающая постель. Ася подумала тогда, каково ей было в жалком общежитском уюте. Она, Любава, должна была вернуться именно в эту постель. Ах, вот в чем дело. Должна и вернулась. Вот что, для нее, оказывается, все было предопределено. Какое страшное слово «предопределено». Безысходное, как выжженное поле, как спиленное дерево. Безысходное, потому что только один исход — это в сущности все равно безысходность, потому что нет выбора, нет радости сомнений и колебаний, радости вариантов, страха вариантов, возможности перемен. Вот и у нее самой, оказывается, была предопределенность. Она уехала, и она возвращается. Ах, как это ужасно — возвращаться ни с чем, когда все для тебя предопределено. Бедная откормленная холеная девочка, с тобой бы посидеть денек, а потом увести тебя подальше. Как же она, Ася, не поняла этого? Как же она могла подумать, что раскинутые на битом стекле руки просто жалкое подражание чему-то, потому что ничего своего она придумать не могла? Даже не подражание, а крик о собственной не получающейся жизни и даже не получившейся смерти. Холёная девчонка сама себя распяла и ухитрилась посмотреть, что из этого получится, и была вышвырнута на исходные рубежи, в укачивающую постель, в белое молоко. И она, Ася, тоже была с теми, кто ее швырнул, а должна была сделать что-то другое. Что? Сознание того, что, что бы она теперь ни писала, в какие бы командировки ни ездила, ничто не восполнит этого однажды невыполненного долга, наполняло ее горем, стыдом и отчаянием. До скелетности обнажилось все написанное до этого. Герои и героини, мальчики и девочки, старики и старухи проходили вереницей, прозрачные, безмолвные, как призраки. И только сейчас, в беспощадном горестном свете раскаяния, Ася поняла, почему они так бесплотны. В них тоже все было предопределено, ею самою. Она подчиняла их теме, заданию, случаю, и они покорно, как в гипнотическом сне, говорили, действовали так, как хотела этого она, великий гипнотизер и жалкий обманщик. Вся ее работа напоминала ей сейчас добротно сколоченные дома, в которые войти можно, а выйти нельзя. Потому что кому ты нужен, вышедший из этого дома, уже не человек, призрак, фантом? В высоком самолетном небе Ася с болью, с кровью, без анестезии отрезала всю свою прошлую работу и, прикрывая руками кровоточащие места, поняла, что теперь надо начинать все сначала. И, вопреки всем законам, поверила, что на больном в таких случаях, как у нее, вырастет лучшее. «Я поступила бы так же», — сказала корова. «Или тогда надо делать резекцию мозга, лоботомию. Послевоенные дети разучились делать усилия. Знаешь почему?» «Тут тысяча и одна причина», — ответил Олег. «Во-во», — обрадовалась корова, — «тысяча. Скажи еще миллион. Одна причина, единственная». «Тогда ты самая умная на земле», — засмеялся Олег. «Такое знаешь». «Умная», — согласилась корова. «Умная. Так вот слушай, они потому не умеют делать усилий, что у них связаны руки. Мы им долдоним, как много им надо. И дано, дано, кто спорит? Все дороги открыты. Ну, открыты, ну и что? Это ведь только возможность, которую еще надо осуществить».